жить мне с тобой ни о чем, и не надо не говорить. Видишь слезы мои, девичьи, это капли твоей любви. Не мети ты метель лютая по моей судьбе. Глупая, глупая, верила тебе. Слова